Глава 4. Работа с текстом. Пора поговорить о приемах, которые будут полезны при работе с большими текстами. Приемы связаны друг с другом и прекрасно сочетаются в тексте одной подсказки, если нужно. Работа с текстом – достаточно серьезная часть промптинга, которую тоже стоит знать и понимать. Комбинируйте, анализируйте, дорабатывайте под себя, ведь правила пригодятся в любой сфере. От объяснения новых тем школьникам до перепрофилирования контента компании. Начнем.